Нарцисс и ресурс. Решая задачу поиска ресурса, нарцисс пускается в бесконечный выбор между случайными встречами, сменяемые выбором супруги или постоянной подруги. Но нарциссический цикл все время повторяется. Резкое падение сексуальной активности, эмоциональная отрешенность и жестокое отчуждение, ведущее к разрыву. Нарцисс не бывает верен. Нарцисс лжет основному партнеру, совершает измены и вступает во внебрачные связи. Нарциссов приводит в ужас близость. Их поведение лучше всего характеризуется при помощи цикла «приближение», «избегание», «триангуляция». Это лучшее средство для снижения близости, подходящее для менее угрожающих форм взаимодействия. Нет никакого рецепта налаживания отношений с нарциссом. Это попросту бесполезно. Он устроен так, как есть. Он не просто не хочет, а совершенно не может быть нормальным, верным, эмпатичным и стабильным. Нарцисс точно знает, что именно ты хочешь услышать и как выразить это таким образом, чтобы оно сработало. Он тебя изучил. Однако ты видишь, что его объяснение содержит противоречащие любовным признаниям обидные сообщения. С ним невозможно создать подлинные отношения, в которых люди друг другу доверяют. Это только иллюзия. Ты никогда не пробудишь в нем такие качества, как партнерство, близость, доверие и доброжелательность, которые являются необходимыми для искренней привязанности двух любящих людей. Вместо этого ты получишь соревновательность, манипуляции, контроль, пренебрежение и враждебность. Когда нарцисс говорит, что все еще тебя любит, он подразумевает, что у него имеется интерес тебя использовать, и он все еще хочет тобой управлять. Если ты находишься в какой-либо из перечисленных ситуаций, значит, это абьюз, и ты должна подумать о расставании. Он говорит, с тобой невозможно разговаривать, ты вечно недовольна, ты все преувеличиваешь, ты слишком чувствительна, ты все придумала себе сама и не компостируй мне мозг. Он отлично умеет довести тебя до срыва и потом тебя же обвинить в истеричности, чтобы ты выглядела как человек с отклонениями. И ты уже начинаешь думать, что, возможно, он прав. Может быть, ты на самом деле срываешься? Это то, чего он ждет. Это манипулирование твоим сознанием. Он убивает твой энтузиазм снисходительными комментариями вроде «тебе этого не понять». Он убеждает в неосуществимости твоих планов. У тебя, как всегда, ничего не получится. Ты, как всегда, просто потратишь время и деньги. Причем никакого «всегда» и в помине нет. Ты можешь быть вполне успешным и самодостаточным человеком. Обесценивание — одно из самых распространенных явлений в деструктивных отношениях. Он пренебрежительно относится ко всем твоим словам, игнорирует твои чувства или достижения, смеется над тобой, когда ты выражаешь гордость своими способностями, подшучивает или издевается над твоими планами или мечтами, препятствует твоей карьере. Дает тебе унизительные прозвища, например, задница, гном, уродка, недотёпа, низкопопик, пышка, толстолобик, дурочка и другие. В то же время он сарказмом называет тебя зайка или преувеличенно издевательски говорит «сладенькая». Он оскорбляет, а затем говорит, что просто пошутил, и у тебя плохое чувство юмора. Бывшие все понимали его шутки и никогда не обижались и не истерили. Заметь, сравнение с бывшими и окружающими всегда происходит. И всегда в негативном для тебя ключе. Он приходит домой злой и раздраженный, и ты спрашиваешь его, что случилось. Его ответ будет звучать так. «Что это с тобой? Разве я не могу прийти домой, не попадая каждый раз на допрос? Что ты прицепилась? «Не доставай меня, я в порядке. Я пришел в отличном настроении, а ты меня доводишь». Ты сообщаешь, что хочешь обсудить что-то важное, но в ответ видишь, что он закатывает глаза, а лицо у него скучающее и злое. Твой кумир не только обесценивающими фразами, но и выражением лица показывает, как ты ему надоела и как твои чувства и проблемы мелки, ничтожны и неважны по сравнению с его собственными. Триангуляция — это не просто измена. Это целый спектакль, созданный, чтобы ты почувствовала. Ты не ценность и не приоритет, и тебя можно заменить. Поэтому разрываться между двумя женщинами — это классическая манипуляция. Он объяснит тебе, что ты буквально толкнула его к другой женщине, потому что ты недостаточная, а затем притворится, что так тебя любит, что не может сделать окончательный выбор. В это же время он приручает новую жертву и устраивает ей сахарное шоу. Как только она впадет в зависимость, он станет психологически раскачивать вас обеих. Это его цель. Нарцисс способен вести эту кошмарно жестокую игру долго. Каждое его слово — ложь. Запомните, нарцисс лжет каждый раз, когда открывает рот. Каким бы сладким ни было сахарное шоу, в конце спектакля ты будешь в агонии от непрекращающейся душевной боли. Одна из причин того, что хроническое плохое обращение с женщиной часто остается незамеченным, в том, что большинство жестоких мужчин просто не выглядят жестокими. У них масса хороших качеств, включая проявляемую время от времени доброту, теплоту и юмор, особенно на ранних стадиях отношений. Друзья жестокого мужчины могут быть очень высокого мнения о нем. У него могут весьма успешно складываться дела на работе, отсутствовать проблемы с алкоголем и наркотиками. Он может просто не походить ни на один из сложившихся образов безжалостной и отпугивающей личности. Поэтому, когда женщина ощущает, что в ее отношениях что-то не так, ей просто не приходит в голову, что ее партнер жесток с ней. Цитата по Бен Кроф «Мужья-тираны. Как остановить мужскую жестокость». Москва, Эксмо, 2012. Может ли нарцисс быть с кем-то счастлив, и кто может жить хорошо с нарциссом? Эти вопросы интересуют много жертв. Когда я их слышу, я понимаю, что жертва все еще не верит. Ее партнер-нарцисс и продолжает в глубине души искать способы быть с ним. Ведь если нарцисс с кем-то может быть счастлив, то она в состоянии постараться стать еще лучше, стать той, с кем его счастье возможно. Снова и снова утверждаю, счастлив он не может быть ни с кем, никогда и ни при каких обстоятельствах. Но с некоторыми типами людей он может создавать патологические сцепки. Идеал нарцисса — боготворящий его, служащий ему человек без собственной личности. Таких партнеров он может найти среди инвертированных нарциссов, вид нарцисса, который получает ресурс от страдания, мазохистичных личностей, а также людей с пограничным расстройством личности. Равные нарциссы сосуществовать не могут. Этот вопрос мне часто задают. Нарцисс избавляется от людей только когда они разрушены и не могут больше подпитывать его. Обычно нарцисс качает соки из жертвы от сахарного шоу до полного обесценивания. Затем он отстраняется или игнорирует. Именно это классический вариант подсаживания жертвы на эмоциональные качели. Нужно хорошо понимать, кто он такой. Не стоит его судить по себе, искать логику, раздумывать над противоречиями его поведения. Таким образом, ты попадаешь на крючок еще сильнее. Нечего там анализировать. Это существо не любит никого, кроме себя. И тебя не любит, оно тебя ест, тебя и ваших детей. Его проявление заботы — это подсаживающая манипуляция, крючок. Он тебя не любит и никогда не любил. но играл эту роль настолько хорошо, насколько это было нужно тебе. Он изучил тебя, узнал все слабые точки и теперь просто мастерски выкачивает ресурс. Не жалей его. Он этого не стоит. Ты скучаешь по нему? Нет, не по нему, а по своей фантазии о нем. По выдуманным отношениям с несуществующим человеком.